Глава 4. Мы, в принципе, и так были недалеко, так что я не видел смысла спешить, тем более ситуация не выглядела опасной. Подумаешь, кучка крепко сложенных мужчин окружили гоблина в костюме и скучали, пока он разговаривал с лидером магов. На лице последнего мелькнуло разочарование, когда он увидел меня, выходящим из такси. «Вот, разбирайтесь!» Бросил мне Генрих и развернулся, явно намереваясь вернуться в свой кабинет. «Это с чем?» В два счета нагнал своего адвоката и придержал за плечо. «Я вам не собачка, чтобы являться по первой же команде». «Разве? Вы прибыли достаточно быстро». «Потому что я и так собирался к вам. Документы по магазинам готовы?» Краем глаза наблюдал за реакцией чужаков. Громилы озадаченно переглядывались или смотрели на вожака в ожидании ценных указаний. А тот сильно сомневался, стоит ли встревать в мой разговор с Генрихом. Отлично. Репутация работала на меня. «Давно. Когда закончите здесь, я непременно вам все отдам». «Закончу с чем? Говорите уже нормально, чего хотите». Моя рука переместилась на воротник. Я слегка дернул, намекая, что если гоблин не сменит тон на менее въедливый, придется ему немного полетать. «Вот», – его дрожащий палец обвиняюще указал на мага. «Эти люди пытаются выселить меня из здания. Вы предоставили мне свое покровительство. Действуйте!» «При чем здесь я?» – хмуро спросил у него, заметив всплеск радости у чужаков. «Кажется, кто-то попутал берега и начал борзеть. Это явно юридическая проблема. Кто из нас двоих адвокат?» «С точки зрения документов все в порядке. Они грозятся избить меня и сжечь дом». «А, ну это совсем другое дело». Картинно согласился, отпустил его воротник и повернулся к главному магу. «Тебя сразу побить или сначала представишься?» Шок быстро сменился гневом. Инстинкты брали верх над разумом. Тот, кто привык повелевать и считать орков говорящими обезьянами, не мог смириться с моими угрозами. «Да как ты смеешь? Перед тобой барон Лазарев! Хотя бы не баронет или княжич, а то достали все эти третьи сыновья. Впрочем, смотрю, ты невысоко забрался, барон». Мина быстро шепнула мне на ухо, что Лазаревы являются прямыми вассалами могучих. «Нравится быть ручной собачкой». «Это неслыханное оскорбление. Мы всего лишь пришли проследить, чтобы гоблин выплатил долги по аренде. Какая-то капля благоразумия в нем все же осталась, или же барон пытался поддерживать вид, что все законно». «О чем я толдычу вашей дурной голове последний час? Нет никаких долгов, все заплачено, и я имею право оставаться в здании». «В соответствии с договором, после отказа от покровительства платежи утраиваются с момента начала деятельности. Выплатите недостающую сумму, и мы сразу вас покинем. Иначе будем вынуждены немедленно выселить вас. Вот договор». «В этом пункте говорится о добровольном отказе от покровительства. Меня же его банально лишили». Оседлав любимого конька, Генрих выпрямился и приосанился, не иначе мнил себя выступающим в зале суда. «Вы это не докажете. Последний раз говорю, именем князя могучего...» Мой глухой рык постепенно перерос в боевой рев, напрочь заглушая спорщиков и возвращая мне их внимание. «Я не собираюсь торчать здесь весь день. Барон, очевидно, Генрих не собирается вам платить или съезжать. Если у вас есть какие-то претензии, обращайтесь в имперский суд. Свободны». Больше не слушая его возражений, я махнул Генриху и направился к ведущей наверх лестнице. Громилы послушно расступились, не желая знакомства с моими кулаками. Лазарев помялся, но так ничего и не сделал. Здраво опасался бить меня в спину и вызывать на дуэль. А жаль, я был не против немного размяться. До кабинета гоблина шли в полном ворчании. Он бурчал себе под нос о падении нравов и деградации орков, мол, в прежние времена я бы им всем непременно ноги оторвал. Когда за нами закрылась дверь, я не отказал себе в удовольствии схватить Генриха за шкирку и немного встряхнуть, чтобы пришел наконец в себя. «Комната защищена от подслушивания?» – уточнил на всякий случай. Артефакты и сложное плетение в стене могли быть направлены на что-то иное. «За кого вы меня принимаете? Конечно, да. Адвокатская тайна не на пустом месте возникла. Меня сильно оштрафуют, если что-то просочится в прессу». «Отлично. Тогда прекращай ломать комедию». Я поставил гоблина прямо на стол, чтобы было удобнее рычать ему в лицо. Ты работаешь на меня, а не наоборот. Еще раз попробуешь вести себя в таком ключе, лишишься покровительства». «Но я же тебе нужен. Как ты без меня вообще справишься?» Как это часто бывало, в моменты волнения Генрих переходил на «ты». Никак не мог определиться, бедняга. «Легко. Думаешь, ты единственный юрист в городе? Или вообще в Петербург напишу, пусть присылают все нужные документы по почте, наплевав на всяких князей?» Мои слова ввергли гоблина в глубокий шок. Идея удаленки никак не укладывалась в его консервативном мозгу, что довольно странно с учетом разобщенности городов и отсутствия нормального сообщения. По идее, наоборот, все должно было быть развито. В моем мире толчком послужила глобальная пандемия. Здесь же изначально были заложены нужные условия. А нет, я ошибся. Гоблин просто не мог поверить, что я могу отказаться от его ценных услуг. «Да я же тогда разорюсь. С кого я еще буду брать тройную плату за свои услуги? Как буду кормить своих детей и внуков?» Что-то Генриха совсем занесло. Не мог же он думать, что мне есть дело до его проблем. «Пусть ваших внуков кормят ваши дети. Проблема решена, поздравляю. У меня и так хватает проблем и врагов. Если я не могу быть уверен в своем юристе, значит, поменяю его. Отдавайте документы, рассчитаемся и свободны». Про цены специально говорить не стал. К чему реагировать на явную провокацию? Гоблин сверлил меня укоризненным взглядом почти минуту, пока внезапно не вздохнул и не махнул рукой, возвращаясь в свое кресло. «Что же вы такой скучный, господин Рорк? Ни капли веселья. Мы с вами в такой глубокой тролльей заднице, что могли бы и поддержать старика. Предпочитаю не шутить с проблемами. Раз вы, наконец, говорите серьезно, извольте отдать мне документы на магазины и газету. Плюс хочется узнать ваше мнение по одному вопросу». Посоветоваться с Генрихом казалось мне хорошей идеей. Опыта в местных интригах у него точно побольше будет, чем у моих девушек. Так что рассказал ему, кого подозреваю в настоящем поджоге и про ночную гостью. Весть о ней, кстати, стала настоящим шоком для Мины и Киры. Дриада не преминула толкнуть меня в бок, выражая свое возмущение. Хорошо, что не устроили разборку прямо здесь, заработав себе очередной плюсик. «Как интересно. Вы точно уверены, что она вам не солгала? Женщины коварны. Графиня вполне могла сплести сети обмана и оставить вас в дураках». «Полностью уверен. Я хорошо научился отличать настоящую ненависть от притворства. Своего приемного отца она ненавидит всей душой. Не подскажете, кстати, зачем он ее удочерил?» «О, здесь нет ничего сложного. Темные эльфы – большая диковинка в наших краях, в отличие от Британской империи, где они находятся на положении рабов. У нас, как вам наверняка известно, оно не одобряется императорским повелением». Не дождавшись от меня никаких комментариев, Генрих с воодушевлением продолжил читать лекцию, и слушать ее было гораздо интереснее, чем в академии. «Поэтому, когда покойному графу подарили экзотическую девушку, он выбрал самый простой способ привязки ее к роду. Усыновление без права наследства – стандартная практика по принятию к себе одаренных простолюдинов». «Звучит мерзко, но логично», – вздохнул я. «Чего еще ждать от англичашек?» «Касательно вашего вопроса. Да, с большой вероятностью князь играет против вас. Есть идеи, с чего все началось. Вы плюнули ему в суп и наступили на ногу? Недостаточно низко поклонились?» «Они были, еще какие. Но я не стал рассказывать Генриху еще и про Барбатоса. Не заслужил. Мы не знакомы и никак не пересекались». «Да уж, ситуация. Я много раз видел, как подобные ему ломали судьбы простым людям и низшим дворянам. Вариантов немного, и они вам не понравятся. Или принять удары судьбы и надеяться, что ему быстро надоест с вами возиться. Все же Лазарев далеко не самая крупная фигура. Или попробовать откупиться». Генрих криво усмехнулся. «Скорее всего, князь потребует отдать раненому вами сыну одну из ваших женщин. Он считает себя справедливым и оставит вам вторую». «За такие слова я обычно ломаю лица», — будничным тоном сообщил гоблину. «Я всего лишь отвечал на ваш вопрос. Других выходов не вижу. Князь слишком могуч, простите за примитивный каламбур. Безземельному барону с ним не справиться». «Все же мне следует задуматься о юристе из Петербурга», — усмехнулся я и неопределенно поболтал рукой. «Слишком вы в меня не верите. Когда справлюсь с князем, буду ждать ваших извинений». «Вы получите их только в том случае, если получите его дочь», – недовольно проскрипел гоблин, отдавая мне документы. «Договорились. Если вас попробуют выселить, не сопротивляйтесь. Просто громко заявите, что приду я и совсем разберусь». «Странный вы орк», – он отвернулся к окну, не вставая и не прощаясь. «Ему уже хуже». Выйдя на улицу и с наслаждением вдохнув побольше свежего воздуха, я обратил внимание на оставленных Лазаревым наблюдателей. Очевидно, барон не хотел сдаваться так просто и решил просто подождать, пока я уйду. Не самая плохая идея, но маскироваться следовало лучше. Картинно проводив носом и принюхиваясь, я без особых проблем нащупал след его ауры и быстро пошел пешком в нужную сторону. Мужчина обнаружился в кофейне через два квартала. Он как раз собирался откусить кусок пироженки, когда я сел напротив. «Ты кушай, кушай», – великодушно разрешил застывшему барону. Он не последовал моему доброму совету и гневно уставился на командира своей охраны. Качки даже не попытались меня остановить. Вредно на пустой желудок разговаривать. «Мне нечего тебе сказать, абразина». «Можешь попроще говорить», – попросил его с притворной жалостью. «Я таких умных слов и не знаю даже». «Ты дикарь, как тебе вообще разрешили ходить по улицам и разговаривать с нормальными людьми? Он не просто купился, он заглотил наживку вместе с крючком». «Все записала?» – спросил у незаметно снимавшей на телефон мины. Пока большая часть в зале пожирала взглядом излучающую ауру похоти суккубу, она спокойно засняла мое общение с Лазаревым. «Отлично. Барон, вы нанесли мне оскорбление, которое может быть смыто только кровью. Я вызываю вас на дуэль». Мне понравилось, как быстро побледнел Лазарев. В ином случае я бы обязательно предложил ему наведаться к врачу, сейчас же мог лишь посоветовать выступать в цирке. Впрочем, какая разница для будущего мертвеца? Да, я сознательно пошел на обострение. Князь Могучий послал ко мне второстепенного вассала. После его гибели наверняка займется всерьез, только у него быстро возникнет проблема, мне нечего терять. Дом сгорел, девушки всегда рядом, иной собственности нет, на родственников тоже надавить не получится, мне на них плевать. Да и орки, уверен, смогут о себе позаботиться. «Я...» – глаза Лазарева лихорадочно бегали, выдавая его волнение вместе с крупными каплями пота на лбу. Отказаться он не мог, потеря чести и драться откровенно боялся. «Я согласен заплатить виру. Только кровь смоет оскорбление». Грозно рыкнул и для пущего эффекта ударил кулаком по столу, заставив его вздрогнуть. «Прошу, не губите, барон, у меня есть дочери». «И что? Ваша жена о них прекрасно позаботится». Сначала я подумал, что он пытается давить на жалость, мол, у него есть дети. Как же я ошибался. «Ее тоже можете посещать, когда вам захочется». «Примите мои искренние извинения, барон Чернышов. Я немедленно вернусь в свое поместье и прикажу всем готовиться к вашему прибытию». Он быстро затряс мою руку и попытался слинять. Путь ему загородила Кира, излучая зловещую ауру. От нее так и веяло опасностью. Не было сомнений, что суккуба готова вырвать у человека сердце по моему малейшему кивку. «Так просто не отделаешься». Я встал и развернул его к себе. «Если не хочешь драться, прямо отсюда едешь в отделение полиции и рассказываешь все, что тебе известно о князе Могучем». «Но я же его вассал, я не могу его сдать». На его лице вообще не осталось ни одной кровинки. «Законы не разрешают? Я бы не удивился, окажись это так». «Нет, он же разрушит мою жизнь. Ну что тебе еще надо? Забирай все, только не губи, умоляю». «Да что такое?» Лазарев был настолько жалок, что мне расхотелось с ним драться. Полагаю, окажись на моем месте настоящий орк или дворянин, он бы забрал у него всех дочерей и оприходовал жену прямо на глазах у мужа. А оно мне надо? Нет, конечно. Или дуэль, или идешь в полицию, понял меня? Сунутый под нос кулак оказался действенным аргументом. Барон понуро кивнул и пошел к выходу. «И не вздумай пытаться меня обмануть, у меня есть связи, я проверю». Растерянные качки посовещались и ушли из кафе вслед за лидером. Я немного задержался, заказал два бумажных пакета, наполненных булочками и ароматными пирожками. Бюро Генриха находилось не так уж далеко от следующего пункта назначения, так что мы решили пойти пешком, с аппетитом поедая сладкую выпечку. Остаток дня прошел практически без эксцессов. Помещение газеты было закрыто на замок, и седой сторож понятия не имел, куда делся весь персонал. С лавками одежды дела обстояли лучше. Работники оказались на месте и даже торговали. Обеими управлял один менеджер, молодой эльф без титула и присущего его расе высокомерия. Кераниэль мигом очаровала его, через 15 минут он смотрел на суккубу как преданный песик, обещая приложить все усилия для развития бизнеса новой хозяйки. Пока они утрясали вопрос с наймом продавщиц в третью лавку, общих поставках и стратегии, наступил вечер. Мы с Миной не скучали, уединившись в небольшой комнате отдыха с кожаным диваном. Едва наложив на дверь двойное антизвуковое заклинание, мы избавились от одежды и сжали друг друга в жарких объятиях. Где-то через час я просто лежал и гладил устроившуюся на моей груди девушку по мягким рыжим волосам. Мысли лениво блуждали по пустой голове, оставляя ощущение полного счастья. И нужно было именно в этот благостный момент зазвонить телефону. «Рорк, что ты устроил?» Тон и громкость голоса Подлякова говорили, что он находится на взводе. «Что за цирк, я тебя спрашиваю?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — лениво ответил ему, с сожалением наблюдая, как довольная Мина скрывает свое тело за одеждой. Дриада сама решила остановиться, попросив оставить немного для изголодавшейся подруги. Это сейчас Кира увлечена одеждой. Вечером же меня ждала настоящая осада с последующим штурмом. «К нам тут заявился барон Лазарев. Утверждает, что это он поджег твой особняк по приказу князя Могучего. Дал письменное признание с родовой печатью. Адвокаты князя рвут и мечут. Говорят, ты его принудил, и оно недействительно. А мой новый начальник требует немедленно дать делу ход». «А я тут при чем? У меня и запись имеется, где нет никакого давления. Я всего лишь приказал ему рассказать вам все, что он знает о темных делишках князя. Посадишь меня?» «И рад бы, да не за что». Он тяжело вздохнул и, как мне показалось, непритворно сказал. «Получается, графиня Сатиэль невиновна. Сниму ее с розыска». «Ты правда в это верил?» Разговаривать по телефону было не лучшей идеей, но мне не хотелось ехать в участок. Солнце уже садилось, а нам еще квартиру искать для ночевки. «Разумеется, а почему не должен был?» Теперь голос Подлякова наполнился подозрением. «Ты что-то знал?» «Кто дал тебе информацию о причастности Сатиэль?» Не слишком ему верил, но уточнить стоило. «У нас есть специалисты по аурам. Они проводят осмотр и выдают заключение. Я ориентировался на него». «Советую немедленно арестовать их. Они дали тебе ложную информацию. Все, пока, я занят». Прервал разговор, чтобы не давать ненужных объяснений. К счастью, Подлякову хватило ума не перезванивать, или он действительно пошел арестовывать того спеца. «Как думаешь, Кира там закончила?» «Даже если нет, перенесем на завтра». Дриада широко зевнула, потянувшись и решительно распахнула дверь. «Пора возвращаться в общежитие». «А как же отдельное жилье и потребности Киры?» «Вечер уже. Где мы, по-твоему, найдем свободный дом? Аренда – долгий процесс». «Знаю я один способ, как все ускорить». Я весело подмигнул Дриаде и первым вышел в коридор. Из соседней комнаты доносился жаркий спор Киры с ее новым подчиненным. «Сейчас заберем ее и...» «Не понял». Увиденное за открытой дверью зрелище заставило меня глухо зарычать.